оказавшись в безлюдной местности, прежде чем принять какое-либо решение, сначала успокойтесь, соберитесь с мыслями и оцените создавшееся положение. Вспомните все, что вы знаете о выживании в подобных условиях. Действуйте в соответствии с конкретной обстановкой, временем года, характером местности, удалением от населенных пунктов, состоянием здоровья членов экипажа. Ваша воля, мужество, активность и находчивость обеспечат успех в самой сложной обстановке автономного существования. И с тех пор я знал, что буду после приземления на парашюте следовать по курсу самолета, так как командир покидает борт последним. Я клялся себе, что буду высматривать в воде ушастую медузу, как признак близкого берега, на который постараюсь выйти вместе с волной. Я клялся себе, что искусственное дыхание я буду производить до появления самостоятельного дыхания у моего товарища или явных признаков его смерти, коими считаются окоченение и трупные пятна. И поразят меня презрение и гнев членов моего экипажа, если в районе радиоактивного заражения я не стану как следует тщательно освежевывать пойманных животных и удалять их внутренности, если я не буду варить и жарить мясо этого зверья, избегая при этом использовать в пищу сердце, печень, селезенку и мясо, прилежащее к костям. Я был верен этой книге как присяге несуществующему государству, который никогда не нарушал. Это была голубенькая книжица с черным контуром звезды посередине. И вот сейчас у меня перед глазами стояла 63-я страница памятки. Решение остаться на месте приземления или покинуть его – один из самых ответственных элементов вашего выживания. Надо было вылезать. Я в последний момент решил все же пойти первым. Уже прыгая, я уцепился за дверцу и приземлился на нее, еще раньше рухнувшую на ноздреватую набережную. Таджик прыгнул за мной, но вышло так, что он первым коснулся питерского асфальта. Мы вытащили ящики из самолета, и только тут я понял, что все это время за нами наблюдали. Стая собак стояла неподалеку и в полной тишине смотрела, как мы спасаем наш груз. Только время от времени какая-нибудь собака наклоняла голову в бок и продолжала также молча глядеть своими черными, немигающими глазками. Сами по себе эти собаки вовсе не были страшными. Выглядели они как обыкновенные дворняги. Я видел таких на картинках, на открытках и в детских журналах. И те, и эти собаки были даже симпатичными, взятые по отдельности. Но вот все вместе, собравшись в стаю, вызывали очень странное чувство, будто ты имел дело с одним зверем, сотню раз отразившимся в зеркалах. Математик велел оттащить ящики в один из угловых домов на площади. Когда мы тащили груз через трамвайные пути, я обернулся на огромную статую, стоявшую перед облупленным вокзалом. Огромный Ленин махал рукой, стоя на какой-то странной конструкции. Самое удивительное было то, что место пониже спины у него топорщилось рваными краями. Было такое впечатление, что несколько раз ему взламывали зад, потом чинили, потом снова взламывали, будто искали что-то важное. Но скульптурные диковины северной столицы явно не тронули сердце моих спутников. Математик остановился и стал рассматривать вокзал, все более и более хмурясь. «И что?» — нарушая субординацию, спросил я. Однако наш наниматель, вместо того, чтобы пропустить мой вопрос мимо ушей, вдруг ответил, что вон там, слева от часов, должна быть вентиляционная шахта, предмет наших желаний и знак спасения в чужом городе. Он говорил эту долгую фразу, и только к ее концу я понял, что он надо мной смеется. Вент-шахта должна была быть на крыше, но часть крыши оказалась снесена, а часть висела на битой арматуре. Все заполнено бетонными обломками, через которые, может, и проходит воздух к фильтрам и вентиляторам, да вот мы не пройдем. Как искать вход под землю, было непонятно. Я перевел взгляд на сохранившийся циферблат вокзальных часов. Где-то я читал, что остановившиеся часы всегда указывают время катастрофы. Может, так и здесь? Часы финляндского вокзала, конечно, стояли, но дело в том, что на них вовсе не было стрелок. Поэтического символа не вышло. Математик посмотрел в свой грозбух. «Так, 206-я шахта», — сказал он, игнорируя нас и объясняя ситуацию своему таджикскому адъютанту. «206-я недоступна. Вот смотри, есть другой вход. Вот тут, на Лесном проспекте. Ориентировочное расстояние 1,5 километра плюс-минус 200 метров. Нет, скорее минус. Там есть характерная примета — вытяжная труба дизельного отсека. Есть соображения?» У Мирзо соображений не было, и мы пошли по солнечному и прекрасному городу, таща ящики нашего господина. Надо сказать, что тащил я груз вполне прилежно, благословляя своего корейского учителя. Дело не в крепких мышцах, а именно в выносливости, которая меня спасала. Только пот застилал глаза, и трудно было дышать через респиратор. Однако солнце уже закатывалось слева, световое время заканчивалось, и хотя мы почти достигли искомой точки, пришлось искать место для ночлега наверху. Математик опасался, и правильно делал, идти через двор дальше. Там разрослись очень странные кусты, и вообще местность выглядела не очень располагающе. В угловом доме находился банк, и мы вошли через незапертую дверь в операционный зал. Тут-то мы и встретили первого петербуржца. Житель северной столицы был, правда, не жителем. Остался от него обтянутый пергаментом скелет в истлевшей форме охранника. Кобура на его поясе была пуста уже 20 лет. Видно было, что пластиковый материал кобуры совершенно не пострадал, а вот пистолет кто-то давно вытащил. Владимир Павлович присел рядом и поглядел охраннику в то, что было лицом. «Молодой-то парень», — отметил он, — «зубы чистые, ровные, ни одной пломбы. Мне, значит, ровесник будет». Я задумался над парадоксальностью этой фразы, а математик с Мирзо, не склонный к поэтике, пошли далеко по коридорам искать наиболее безопасную для ночлега комнату. Кого-то этот мертвый охранник мне напоминал. И точно он мне напомнил такого же, как он, только москвича. Того водителя автопогрузчика, который уже 20 лет сидел в своем механизме на московском авиазаводе. В этом угловом доме мы и заночевали, не зажигая огня, благо ночи были теплые. Поутру математик взял меня и Мирзо и пошел на разведку, оставив Владимир Павловича караулить ящики. Все оказалось так, как и предсказывал математик. Первым делом мы нашли длинную трубу вытяжки, правда, она была давно повалена и проржавела. Однако именно по ней мы обнаружили серый куб вентиляционной шахты. Сразу же наш начальник сделал довольно странную вещь. Он набрал код на двери, но не стал спускаться по лестнице, а нашел металлический шкафчик, прикрученный к стене. Внутри ящика обнаружился оборванный шнур и две кнопки. Математик вздохнул, выдрал обрывок шнура из гнезда и достал из сумки телефонную трубку с точно таким же проводом на конце. Он вставил штекер в гнездо и несколько раз нажал на красную кнопку. Прошла минута, и математик, откашлившись, сказал в трубку: «Внимание, код 200, код 200, нахожусь в шахте номер...» Он сверился с цифрами на шкафчике и назвал номер. «Повторяю, код 200, код 200». Я совершенно не понимал, что это за код 200. Вот груз 200 я знал, что такое, но надеялся на то, что ко мне эти слова можно будет применить не скоро. «Нужно подождать», — решил я, — «и все прояснится». Действительно, трубка ожила и довольно громко, так что было слышно нам, сказала наконец: «Что, кто говорит?» «Говорит Москва», — сказал терпеливо математик. «Код 200». Трубка замолчала, но по всему было понятно, что человек на той стороне провода изрядно обалдел. Потом собеседник математика пришел в себя и попросил назвать количество единиц. Я клянусь, он так и сказал: «Назовите количество единиц». Если бы не нервное напряжение, я бы расхохотался от этой детской игры. 4 единицы, — невозмутимо ответил математик. 30-минутная готовность, — отозвалась трубка, щелкнула и отключилась.